Глава 17. Последнее условие. Мы с Вириан быстро возвращаемся в покои. Меня все еще потряхивает, но я уверена, что поступила правильно. Правильно для себя, по совести. И пусть я проиграла битву, мне не будет противно смотреть на себя в зеркало. А сейчас надо бы собрать все оставшиеся вещи, ведь одни боги знают, что там решит дракон. Потому и шагаю к шкафу и начинаю решительно снимать с вешалок платья, а сама все вспоминаю этот разговор взглядами с генералом. Он понял, что произошло, я это видела в его глазах. Но с этим драконом нельзя быть уверенной на все 100%. Вполне возможно, он отмахнется от правды и решит просто встать на сторону новой жены. Поэтому и нужно подготовиться, чтобы не оказаться с голым задом на улице. Соберу все, что можно. «Вириан, поможешь?» Зову застывшую у дверей прислугу. «Да-да, госпожа», – спохватывается она, но едва подходит, вновь застывает. «Что вы задумали?» «Разве не видно? Готовлюсь покинуть этот дом», – отвечаю, не отвлекаясь от дела. А Вириан опять принимается причитать. «О, хозяйка, зачем же вы с огнем играли? Так дразнить генерала!» «Поверь, я еще сдержалась», – отвечаю Вириан, а у нее глаза на пол лица становятся. «Может, в самом деле лекаря позвать, пока беды себе не нажили? Вы сами на себя не похожи». «А что ты ждала от женщины, которая всю жизнь на семью положила, а ее заменили, даже не моргнув?» «Слез?» – нерешительно отвечает Вириан, хотя вопрос был риторическим. «Может, подождете, пока он остынет, и попросите прощения? Того и гляди, не выгонит вас», – предлагает мне помощница. Я от шока едва вешалку не выпускаю из рук. «Вириан, в этом доме мне жизни уже не будет, а на существование я не согласна. Надо будет босиком по углям пойду, лишь бы отсюда подальше. Ладно, с платьями я закончу сама, а ты пойди и разузнай осторожно, что там с новой хозяйкой, раз мне пока нельзя выходить», – говорю Вириан, и она тут же кивает и уходит. А я, пока пошившись еще минут 20, решаю взять передышку. После пункции и скандалов будто все силы выкачали. Лучше принять душ, пока он все еще мне доступен. Приду в себя, а затем продолжу. Решаю я и тут же направляюсь в ванную. Увы, расслабиться даже в теплой воде с аромамаслами не удается. Все думаю, достаточно надежно ли я спрятала драгоценности и не отнимут ли их у меня. Да и не только об этом. Законник болен, а где искать другого, не знаю. Неужели придется бежать? Быстро ополоснувшись, выхожу в комнату. Вириан все еще нет, и силы пока не вернулись. Решаю немного полежать, восстановиться, а затем продолжить сборы. Но только голова касается подушки, я проваливаюсь в сон. Обычно мне ничего не снится, когда вымотана. Дочь даже пугалась, потому что я не двигалась, спала как мертвая после тяжелых смен. Сегодня случилось нечто похожее, потому и сон крепкий. Но все же сквозь него я слышу, как щелкает дверь. Наверное, Вириан вернулась. Потягиваюсь лениво в постели, прежде чем открыть глаза, и тут ощущаю запах – хвоя, древесина и кайенский перец. И ауру – эту тяжелую, отлично знакомую ауру. «Дракон!» Тут же спохватываюсь, открываю глаза, а мужчина уже нависает надо мной огромной темной тенью, заслоняя собой почти весь свет ночников. И только его глаза с вытянутыми в вертикальные полоски зрачками мерцают огнем в полумраке в нескольких сантиметрах надо мной. «С ума сошли?» – выпаливаю я, подобравшись к изголовью кровати. А у генерала ледяная маска сползает с лица. На удивление, не держится дольше 2 секунд. Поправляет он охрипший голос. «Ты не двигалась?» – продолжает невозмутимым тоном. «Порадовались, что умерла?» – спрашиваю я, и тут замечаю, как тяжелый взгляд скользит по моей персоне от макушки до самых пят, цепляясь то за колени, то за обнаженные бедра, и останавливается на несколько секунд на едва прикрытой груди, а потом наклоняется еще ближе. «Ты чего удумал, гад? Ей-богу, с просонью ко мне лучше не подходить. Нога, как в молодости, рефлекторно действует на извращенцев, вырываясь вперед, но у генерала рефлекса не хуже моих. Успевает поймать за лодыжку, зараза. Тут же двигаюсь назад, а он не выпускает. Пусти!» – рычу, ибо становится страшно. Вмажу второй ногой, полотенце могу потерять. Да и вообще, сколько мне лет, чтобы с ним силами мериться? Чертов рефлекс. «Ты это специально?» Выдавливает из себя дракон. Его голос звучит еще ниже, чем раньше, больше похож на хрип. А затем он смотрит мне прямо в глаза. «Вы меня напугали!» Чеканю холодно, чтобы этому дракону иного в голову не пришло. Но его голова точно работает не так, как нужно. Про попытку лишить меня шанса завести наследника я понял, но к чему все это шоу? Он наконец-то отпускает мою ногу и вновь скользит взглядом по съехавшему полотенцу. Я тут же поправляю его, от греха подальше встаю с постели и ищу, чем бы прикрыться понадежнее. «Думаете, ждала вашего прихода? Вы, кажется, забыли, что я требую развод». Смотрю на него, а у самой сердце стучит в висках. «Этот дракон непорядочный. И какого его нелегкая так рано сюда принесла? Разве он не должен быть сейчас с Люцией? Ночь на дворе?» «Ты опять об этом?» Шумно выдыхает дракон, а затем, кинув взгляд в сторону, застывает на миг. «Что это, Оливия?» «Что?» Не понимаю вопроса и не понимаю, отчего так вспыхнули глаза генерала. «Это!» — рычит он так, что губы скрипят и желваки выступают. «Ах, это? Он про не до конца собранные вещи? Вы же меня не выгоните отсюда ни с чем. Вы все-таки достойный дракон. Необходимые вещи, с вашего позволения, я заберу с собой». Деловито выдаю я. «А ты все жаждешь уйти, несмотря на то, что я тебя не гоню? Даже после всего, что случилось?» Злится он, и злобная аура вновь заполняет помещение. «Чур меня, чур. Как и хочу уйти из-за того, что случилось. Пока жива. Кстати, как ваша новая жена?» Вопрос для протокола или в самом деле интересно? А я не знаю ответ. Она меня бесит, но если вдруг беременна... Интересуюсь, не попаду ли в темницу. Решаю обставить все так. Пусть считает злыднее и выгонит. Но для протокола. Не попадешь. И ты это прекрасно знаешь. Чтобы не запятнать честь фамилии? Или потому, что вы допустили ту самую мизерную вероятность, что я не делала того, в чем попытались обвинить? «Знаю», — выдает генерал, и в этот раз удивляюсь я. «Думала, он сейчас рвать и метать тут за Люцию будет, несмотря ни на что». «Что?» — переспрашиваю, и уже даже как-то не рада, что бой все же оказался за мной. «Что, если передумает давать мне развод? Бежать сложнее, чем развестись. Беглянок догоняют, тем более такие драконы, как этот. Я знаю, что масло разлила не ты. Знаю и то, что ты хотела напугать Люцию». Но, хвала богам, тебе хватило ума этого не делать. Иначе сейчас оправдаться было бы сложнее, сообщает генерал. И в этом он прав. Если бы Люция подскочила из-за паука, которого не существует, а потом схватилась за низ живота, мне бы точно голову снесли. Уберегли боги, а ведь так хотелось. Единственное, чего я до сих пор не знал, Оливия, твой истинный характер, заключает дракон, а затем смотрит так, что мне уже не покрывалом, а бетонной стеной от его взгляда хочется укрыться. Выходит, все эти годы только притворялась покладистой и благонравной. Звучит низкий, почти интимный голос. А я не могу понять, к добру ли этот вопрос. Да, плевать, мне уйти отсюда надо поскорее. И желательно по обоюдному согласию, а не побегом. Если так, то исключите меня из списка сумасшедших и отпустите с миром. «В графу особо опасных манипуляторов занесу», — выдает он мне и хоть смотрит строго, во взгляде считывается что-то похожее на интерес. «Но вот про отпустить...» «О, нет-нет-нет, не этого я добивалась!» «Товарищ генерал, раз мы уже поняли, что вовсе не такие, какие роли играли все это время, то давайте все же решим вопрос мирно. Я ведь и по-плохому могу». «Это как?» — еще больше интереса вспыхивает в его глазах. «В твоей хитрости отныне я не сомневаюсь, но вот подлости еще не замечал. А ведь у тебя был шанс извернуться и выйти победительницей на той лестнице, и ты отлично это знаешь». «Был, он прав. Я проигрывала в голове разные варианты, включая тот, что можно и самой что-нибудь разыграть, как Люция, но решила остановиться до того, как ступлю на кривую дорожку. Не пачкалась и не буду». «Так почему ты ей проиграла, Оливия?» Задает генерал еще один, к тому же самый неожиданный вопрос. «А вы хотели, чтобы я победила?» Не могу не выразить шок. «Это же какой-то бред!» «Я хотел увидеть, что вы обе скрываете под масками», сообщает он. «Удивительно, что только сейчас ты проявила характер, хотя раньше вообще не ввязывалась в скандалы». «Опасно. Вот сейчас очень опасно. Что, если он догадается, что я не Оливия?» «Так раньше и вы не приводили новых жен?» Встаю в ту самую позицию, которую логично заняла бы обиженная жена. И дракон взрывается. «Оливия!» — рычит он на меня. «Ага, на новую жену иди кричи!» «Кайрон!» — выпаливаю в ответ, точно так же вздернув голову. «Что?» «Что?» Пробегает паническая мысль. Мне, конечно, много раз хотелось ему врезать и сказать все, что думаю, но я же понимаю, что если доведу до ручки, то и себя могу похоронить. Перешла черту? «Как ты меня назвала? Повтори!» Велит генерал и становится еще тревожней, но отступать уже некуда. Можно смягчить оборот, но не пасовать уж точно. «Бывший муж лорд Кайрон», с хлипким спокойствием выдаю я, а воздух в комнате густеет с каждой секундой. «Назови по имени», – требует дракон, и радужки его глаз начинают пульсировать, вытягиваясь в вертикальные линии. «Мать моя, я никогда к этой чертовщине не привыкну, и повторять его имя не буду. Уж слишком что-то оно его зацепило, и совсем не в том ключе, который мне был нужен». «Что за детский сад? Вы пришли объявить свое решение по случившемуся на лестнице, так и объявляйте, а затем прочь!» Указываю на дверь, но дракон меня будто бы уже и не слышит. Уж слишком плотоядно он смотрит. Того и гляди, присвоит как вещь. Оливия, едва сдерживая рык, наступает на меня черной мощной тенью, и я с трудом заставляю себя не пасануть, не отступить. Дам слабину сейчас, покажу страх, мне конец. В кого ты такая упертая? Останавливается слишком близко и наклоняется, чтобы смотреть мне в глаза. Изучает, будто под микроскопом, а его горячее жгучее дыхание впивается в онемевшие щеки. «Видимо, в вас?» – поднимаю голову выше, как бы сообщая, «я тебя не боюсь». И в этот раз страх действительно отступает. В голове гуляет та самая дурь, которая делает нас всех бесстрашными в молодости. Та самая дурь, потеряв которую, мы сваливаем в спокойную, тихую и монотонную жизнь. Желание брать свое, желание сражаться и побеждать. Азарт, черт возьми. Слепая, необоснованная вера в собственные силы, которых, может, вовсе нет. Но эта вера и сделала нас теми, кем мы стали когда-то. Это же бесстрашие играет со мной злую шутку. Не знаю, что именно распыляет дракона, но он склоняется ниже. Еще ниже, уже почти касается губ. «Не вздумайте!» Я могу не только лечить, но и калечить. Даже если сейчас не смогу вас остановить, обязательно отомщу. Выпаливаю я, а саму потряхивает так, будто оголенного провода коснулась. «Да?» – усмехается Кайрон. И, что удивительно, не злится. Напротив, приятно удивлен. Что ж, рад знакомству, настоящая Оливия. Боги, он даже не подумал, что я не она. Отличный муж, что сказать. Не могу сказать того же по поводу вас, но напомню про свои умения владеть иглой и вовсе не для шитья. Вам когда-нибудь загоняли иголки под кожу? Спрашиваю я, вспомнив методы избавления от соперниц в гаремах древнего Китая. А дракон и в этот раз даже не удивляется, усмехается. Выглядит еще более довольным. Не верите, что смогу? Напротив, впервые верю твоей угрозе. И знаешь, это порождает азарт, отвечает Кайрон, а затем хватает меня так резко, что не успеваю даже сообразить, как оказываюсь прижата к его телу, а губы вновь оказываются рядом. Вы сказали, что я издеваюсь. Но издеваетесь вы, выпаливаю в попытке остановить неизбежное, а он будто не слышит. Верхняя голова, видимо, окончательно отдала бразды правления. И, судя по тому, как дракон смотрит, не стоит недооценивать его способность давить так, что даже кремень поддастся. Драться глупо. Остаются только слова, которые будут бить по совести, как плети, смоченные ядом. А у этого дракона совесть, кажется, все-таки есть. Талики, но их хватит. Вам настолько плевать на ту боль, что размажет меня после этой ночи? Говорю ему, игнорируя жаркую ладонь, которой он притянул меня к себе, заставив впечататься всем телом. «Вы жаждете видеть меня в своей постели, несмотря на то, сколько слез я потом пролью? Хотите сделать меня несчастной?» «Оливия», – застывает дракон, и я убеждаюсь, что не ошиблась в стратегии. «Вы тиран, господин Кайрон. Так безжалостно мучить женщину, которая была вам верна долгие годы, которая чуть не погибла, пытаясь дать вам наследника». «Достаточно», – выпаливает он, мигом протрезвев. Отворачивается, сжимает кулаки до хруста и молчит. Зато дышит так глубоко, так гневно, что кажется, он сейчас в дракона обратится. «Ты будешь вечность меня в этом упрекать?» – выдавливает из себя. «Куда дольше, если не дадите развод?» Дракон оборачивается так резко, что вздрагиваю. В глазах его истинное пламя. Челюсти стиснуты, и мне кажется, что он порвет меня на части, но нет. «Ладно», — берет себя в руки Кайрон, а я вижу, как тяжело ему даются слова. «Раз так хочешь свободы, ты ее получишь, но с одним условием, Оливия».